Глава вторая. Как Гуронец по прозванию Простодушный был узнан своими родственниками. Простодушный встал по привычке вместе с солнцем и первыми петухами, чье пение как в Англии, так и в Гуронии зовется утренней трубой. Он ни в чем не был похож на тех неженок, которые валяются в постели до часа, когда солнце совершит уже половину своего пути, теряют драгоценное время и в каком-то полузабытии, ничего не делая, и вместе с тем жалуются на краткость жизни. Он обежал несколько миль по окрестностям, убил штук 30 различной дичи, стреляя только пулями, и лишь тогда, вернувшись домой, встретил почтенного приора и его скромную сестру, вышедших в ночных колпаках подышать свежим утренним воздухом в раскинувшемся около дома саду. Предложив им в подарок всю убитую дичь, гость затем снял с шеи какой-то маленький медальон, похожий на талисман, и, вручая его хозяевам, промолвил: «Примите это в знак моей благодарности за ваше гостеприимство. Это самая драгоценная для меня вещица. Мне сказали, что она не перестанет приносить мне счастье, пока я буду носить ее на шее, но я хочу, чтобы вы тоже были счастливы, и потому дарю ее вам». Приор и сестра его были чрезвычайно тронуты наивностью простодушного. Подарок оказался небольшим медальоном с двумя портретами, довольно плохо исполненными и скрепленными вместе с помощью засаленного ремешка. Мадемуазель Киркабон спросила: «Неужели в Гуронии есть живописцы?» «Нет», — отвечал простодушный, — «медальон достался мне от моей кормилицы, муж которой отнял эту вещицу при нападении на французский отряд во время Канадской войны. Вот все, что я об этом знаю». Между тем приор, рассмотрев внимательно портреты, внезапно изменился в лице. Руки его задрожали. «Клянусь Богоматерью Святой Горы!» — воскликнул он, не будучи в силах сдерживать свое волнение. «Я узнаю в этих портретах моего брата-капитана и его жену!» Мадемуазель Киркабон, взглянув на портреты, нашла то же самое. Радость и горе охватили обоих. Они расчувствовались, разрыдались, передавали портреты из рук в руки до 20 раз в минуту, сравнивая их с лицом простодушного. Расспросы сыпались градом. Где Гуронец жил? Где вырос? Когда и как портреты попали в руки его кормилицы? Получаемые ответы сверялись, факты сопоставлялись по времени со временем отъезда капитана в Канаду, причем оказалось, что последние известия, после чего он точно в воду канул, были получены именно перед отправлением в страну гуронцев. Простодушный объявил, что отца и матери он никогда не знал. Приор, бывший очень рассудительным человеком, заметил, что все гуронцы, как известно, без бороды, а у простодушного уже начинал пробиваться на щеках первый пушок, чем ясно доказывается его европейское происхождение. «От брата и сестры, — говорил приор, — не было никаких известий как раз с 1669 года, то есть со времени Гуронской экспедиции. А наш племянник был в этом году грудным ребенком. Явно, что жизнь ему спасла гуронская кормилица, заменившая ему мать». После бесконечных расспросов и разговоров все в том же роде, приор и его сестра пришли к несомненному убеждению, что гуронец был действительно их родной племянник. Они со слезами заключили его в объятия, а простодушный от души смеялся, не будучи в силах понять, каким образом гуронец мог оказаться племянником бретонского приора. Все общество сошлось вновь. Аббат Сент-Ив, считавший себя великим физиономистом, стал сравнивать оба портрета с лицом простодушного и нашел, что глаза он унаследовал от матери, а лоб и нос от отца, капитана Киркабона. Что же до щек, то они напоминали обоих родителей. Мадемуазель де Сент-Ив, никогда не видавшая ни отца, ни матери простодушного, тем не менее стала также уверять, что он, как две капли воды, похож на них обоих. Последовало много возгласов по поводу неизъяснимых путей проведения и чудесного сцепления событий в этом мире. Общая уверенность, что простодушный именно то лицо, за которое его принимают, заставило в конце концов уверовать его самого. Причем он выразился, что быть племянником почтенного приора ему не менее приятно, чем чьим бы то ни было. Общество затем направилось в церковь приорства воздать хвалу Богу за счастливое событие. Простодушный предпочел остаться дома и провести время за бутылкой. Между тем, англичане, в обществе которых он прибыл, зашли объявить, что настал час отъезда. «Вы», — ответил простодушный, — «наверное, не нашли здесь ни дяди, ни теток. Что до меня, то я остаюсь. Возвращайтесь в Плимут. Вы можете взять все мое добро. Мне больше ничего не нужно, раз я стал племянником приора». Англичане уехали, не возразив ни слова, и ничуть не заботясь о том, были ли у простодушного дяди и тетки в Британии или нет. После того, как затеянный дядей и теткой и всей компанией молебен был отслужен, судья истощил весь свой запас вопросов, а бурные приступы восторга и нежности стали успокаиваться. Оба аббата, Киркобон и Сент-Ив, изъявили намерение окрестить простодушного как можно скорее. Обряд этот, однако, не представлялось возможности произвести над здоровым 22-летним малым так же просто, как это делается, когда речь идет о детях, не имеющих никакого понятия о том, что над ними творят. Предстояло сначала вразумить и просветить новообращаемого. Дело же это казалось очень мудреным аббату Сент-Ив, который никак не мог допустить, чтобы человек, родившийся за пределами Франции, имел хоть каплю здравого смысла. Приор Киркобон заметил на это, что если простодушный его племянник действительно не имел счастья родиться в Нижней Британии, то, тем не менее, присутствие в нем ума явно обнаруживалось из всех его разговоров и ответов, и что природа, несомненно, благоприятствовала ему как с отцовской, так и с материнской стороны. Простодушному задали вопрос, случалось ли ему читать какие-нибудь книги. Он ответил, что прочел в английском переводе Рабле и сверх того знает наизусть кое-что из Шекспира. Книги эти, по его словам, он нашел в каюте капитана корабля, на котором прибыл из Америки в Плимут. Судья не замедлил начать расспросы о содержании прочитанных книг. «Я признаюсь вам», — ответил простодушный, — «я кое-что в них разгадал, остального же не понял». Аббат Сент-Ив, услышав это, невольно вспомнил, что и он сам, да, вероятно, большинство и прочих людей всегда читали только таким образом. «А читали вы Библию?» — спросил он Гуронса. «Нет, господин аббат, ее не оказалось среди книг моего капитана». «Ну вот», — расходилась, услыша это мадемуазель де Киркобон. «Для этих безбожных англичан Шекспир, плумпудинг или бутылка рома значат больше, чем пятикнижие. Мудрено ли, что им не удалось до сих пор обратить в Америке ни одной души? О, это богом проклятый народ! Я уверена, что мы скоро отнимем у них Виргинию и Ямайку». После этого был призван лучший портной во всем Сен-Мало, который получил приказ одеть простодушного с головы до ног. Общество разошлось. Судья отправился искать, кому бы обратиться со своими обычными вопросами. Девица Сент-Ив, уходя, несколько раз оглядывалась на простодушного, и на каждый ее взгляд он отвечал поклоном гораздо более низким, чем когда-либо отвешивал кому бы то ни было. Необходимо прибавить, что судья перед уходом представил Сент-Ив своего сына, великовозрастного болвана, только что кончившего среднюю школу, но она так занялась гуронцем, что не обратила на него никакого внимания.